Узник. Густая крапива шумит под окном, зеленая ива повисла шатром, веселые лодки вдали голубой, железо решетки визжит под пилой. Бывалое горе уснуло в груди, свобода и море горят впереди. Прибавилось духа, затихла тоска, и слушает ухо, и пилит рука. 1843 год.